сжимая в руках топоры и тесаки. День, когда на крыше нескольких домов упали тяжелые боевые стрелы, прилетевшие издалека. А пахнущий кровью и тленом ветер приносил с севера тревожные отзвуки ревущих горнов и рокочущих барабанов. День, после которого потянулись по дороге нескончаемые скорбные обозы, а оружейным металлом были завалены все окрестные кузни. Как можно забыть день, который изменил всю твою жизнь? «Я помню», — повторила Нелти, поглаживая топорщащуюся шерсть кошки. «Не могу забыть, ведь ровно через 6 дней после той битвы я ослепла». «Как это случилось?» — не сразу решился спросить Армид. «Я посмотрела мертвяку в глаза», — выдержав паузу, ответила задумавшаяся Нелти. «И теперь все, что я вижу, это бездонная чернота его зрачков». «Ты нарушила правила», — сказал Армид. «Тогда я не знала правил». 5. Нелти стояла в стороне от мальчишек, не решаясь ни подойти ближе, ни отойти дальше. Ей было страшно, и она прижималась к стволу осины, готовая случись что, кошкой скарабкаться на ствол. Мысленно она кляла себя за то, что согласилась пойти с ними. Она ругала заводилу Огерта и послушного Гиза. Она ненавидела их дурацкие, совсем не смешные шутки. И до самого последнего момента она думала, что все эти разговоры о ползающей мухе, о том, что мертвец шевельнулся, обычная мальчишеская болтовня, пустой трёп. Она считала, что друзья сговорились, решив как следует ее напугать. И когда мертвяк действительно дернулся и схватил Огерта за ногу, Нелти на мгновение показалось, что это тоже часть розыгрыша. Возможно, только поэтому она не сошла с ума от страха. Она закрыла лицо руками и пронзительно завизжала. 6. «Вот и деревня показалась», — сказал Армид, прервав ее воспоминания. «Я ничего не вижу», — напомнила Нелти старому перевозчику, и тот смутился, кашлянул. Тронул вожжи, прикрикнул на лошадь, подгоняя. Только потом поинтересовался. «И как же ты странствуешь, слепая, без поводыря?» «Поводырь не нужен, если есть попутчики». «А когда и попутчиков нет?» «Гусь всегда рядом». «Гусь? Это же обычная кошка. Чем она может помочь?» Нелти покачала головой, прижала щекой к мягкой шерсти, ответила. «Обычных кошек не бывает. Ты знаешь, что они видят много такого, о чем люди даже и представления не имеют. Знаешь, например, что кошки видят души?» «Это детские сказки», — сказал Армид. «Нет», — ответила Нелти. «Это правда. А еще у кошек есть дар предчувствия. Кошки – настоящие охотники». Вскоре они въехали в деревню. Нелти ощущала, как по ее лицу скользят тени высоких изб и деревьев. Она слышала кухтанье кур и перекличку петухов, блеяние овец и мычание коров. Где-то впереди звонко кричали дети, то ли радостно, то ли испуганно. Разнообразные запахи сменяли друг друга. Сначала пахло свежескошенным сеном, потом навозом, затем потянуло ароматным дымком. Кто-то коптил мясо. «Большое село», — сказала она. «Да», — подтвердил Армид. «Но как ты узнала?» Нелти повернула к нему лицо. «Закрой глаза и не открывай их много лет. Тогда поймешь». Кошка забеспокоилась, вскарабкалась на плечо хозяйки, уселась там, вертя головой. «Собаки рядом», — сказала Нелти. И через мгновение услышала дружный лай. Деревенские разномастные псы сбили стаю и, держась на безопасном расстоянии, облаивали чужаков. «Ты подела сюда или как?» — спросил Армид, не обращая внимания на трусливых собак. «По делу», — сказала Нелти. «И по какому же? А, впрочем, и без того знаю. Наверное, на гадючье болото хочешь пойти». «Откуда знаешь?» «А я не первый год здесь езжу. И вот что скажу. Не надо тебе на гадючее болото ходить. Много ваших там было, и почти все там и остались. А те, что вернулись, вернулись ни с чем. А босс ехал еще довольно долго, и Нелти казалось, что они кружат по селу. Она чувствовала, как меняет свое положение солнце. То оно справа, то слева, то прямо в лицо светит. А потом лошади встали. Умолкли колокольчики. Собаки все еще лаяли, но уже не так яро. Звуки деревни отдалились. Казалось, что селение отгородилось от обоза плотной ширмой. Пахло застоявшейся водой. «Где мы сейчас?» – спросила Нелти. «Это старая конюшня. Мы всегда здесь останавливаемся. Место тихое, спокойное, безлюдное, хоть и посреди села. Самый раз для скорбного обоза». «К тому же пруд рядом», – сказала Нелти.